Глава 1. За неделю до событий в прологе. Алена. «Аль, ты со мной?» Касаясь плеча, зовет Ира, моя одногруппница. «А, да, задумалась просто». Улыбаясь, отвечаю как можно более беззаботно, хотя душу рвет от предчувствия, какого пока не поняла. «Я заметила. Пойдем в кино после пар?» «Не знаю, Ириша. Настроение сегодня какое-то странное». Складывая вещи после пары в сумку, отвечаю девушке. Подругами в полном смысле этого слова мы никогда не были. Почему? Точно не могу сказать. Скорее всего, потому что я никогда не чувствовала себя рядом с ней уверенно. Да, мы могли поговорить, погулять, но это скорее вынужденное общение. Совсем ни с кем из группы не общаться я не могла, поэтому выбрала самый безобидный вариант. Милая, приветливая девушка отлично подошла. Может быть, когда-нибудь я и смогу ей довериться, но точно не сейчас. Будь она волчицей, мы бы легко подружились, а так никто не знает, как она воспримет другую реальность. На парах я простая девчонка со своими тараканами, которая грезит по какому-то далекому мужчине, поэтому отшиваю других ребят. Некоторые даже думают, что я любимого из армии жду, а я не спешу никого разубеждать. Часть ребят даже изменили ко мне отношения в лучшую сторону и говорят, что мужику повезло. Но в любом правиле есть исключение. Мое исключение зовут Игорь. Парень-программист нашего потока. Сейчас мы пересекаемся на общих лекциях по философии. Кто из преподавателей мне прямо очень интересно решил поставить этот предмет в программу третьего курса, лучше бы на первом сделали. Отвлеклась. Так вот, Игорь третий год пытается добиться моего расположения. И все бы ничего, если бы не тот факт, что Игорь — парень с моего потока. Очень наглый человеческий парнишка, который давно просит всыпать ему на орехи. С первого курса он засматривается на меня, пускает неуместные шуточки. Если два прошлых года он задевал только словесно, то в этом году решил и физически. То случайно сбивает с ног, при этом не дав упасть. То в поточных аудиториях, как мы их зовем, поточках, садится рядом или сзади, закидывая бумажками или еще чем-то. А после вечеринки в честь Дня всех святых, никогда не понимала любви людей к этому празднику, он вообще с катушек слетел, как по мне. Начал часто перехватывать в коридорах и приставать. Не знаю, сколько еще смогу отбиваться сама. Да, можно было бы применить к нему внушение альфы, но я пока плохо в этом разбираюсь. Могу дел натворить. Если сам не отстанет, придется жаловаться охране. Так не хочется. Они ведь все сразу Максу и папе донесут. И если второй просто взбесится и заберет документы, то первый даже боюсь представить, что может отчебучить. Все же в отношении пар мы очень ревнивы и часто не терпим, когда кто-то позволяет себе лишнее в отношении половинки. По себе сужу, если бы кто-то клеился к Максу, я бы этой козе неощипанной показала бы небо в алмазах. На то я девочка-эмоция. Вспыхну, оттаскаю за волосы и успокоюсь. А вот что сделает мой мужчина, даже представить сложно. Всегда сдержанный и немного холодный с окружающими, он бывает очень даже свирепым, словно ураган. И вот сегодня меня почему-то преследует стойкое чувство, что должен грянуть именно он, ураган. Волчица хотела, упрашивала остаться дома, но я успокоила мохнатую. И если с ней удалось договориться, ну, почти договориться, вон ушки весь день поджато держит, то с предчувствием ничего поделать не могу. Поэтому и выпадаю из реальности периодически. Все пытаюсь что-то понять, и не выходит. Вроде самый обычный день. Встала, позанималась, принарядилась и отправилась на пары. Сегодня должно было быть 3 поточных лекции по философии и дизайну архитектурных моделей. Совершенно ничего не предвещало происшествий. В чем же дело? Философия прошла на ура. Пожилого профессора, который заменял нашу Татьяну Сергеевну, мы не любили. Картавин был скучным и сухим в плане подачи материалов и, ко всему прочему, отвечал своей фамилии. Картавил ужасно. После него мы всегда выходили выжатыми, как лимоны. Потом прошла пара по дизайну, с которой мы сейчас уходим. Надо будет потом лекцию взять, переписать, потому что в моей тетради сегодня красуется рисунок истинного. Даже не заметила, как нарисовала его. «Ладно, я побежала в столовую, очередь нам займу». Голос Ирки проник в подсознание. Снова ушла в себя. «Нет, надо с этим что-то делать. Может, позвонить тете Полине? Вдруг подскажет что-нибудь. Травку какую, может, заварю, и все пройдет? Хотя очень сомневаюсь». Кивнув девушке, продолжила собирать свои вещи. «С моей сегодняшней медлительностью мы можем легко простоять в очереди за обедом до конца перерыва и уйти голодными. Нехорошо. Живот уже немного урчит от голода. Не выходи». Волчица снова подала признаки жизни. В последнее время она стала странно себя вести. Мы раньше никогда не могли вот так общаться, а в последние дни очень даже. Я даже испугаться в первый день успела. Помню, как у тети Полины также сущности разделились, и ей пришлось через многое пройти, чтобы стать с Рыжулей, как она называет свою мохнатую, одним целым. Но моя Золотинка успокоила. Сказала, что мы не разделились. Просто она ищет способ до меня достучаться не только через инстинкты. «Почему?» — шепотом спрашиваю у нее. «Мне страшно. Сейчас что-то случится, прямо сейчас. Давай пересидим, прошу. Поверь, приближается что-то нехорошее. Золотинка, я не могу. Я тоже что-то чувствую, но мы под охраной. Все будет хорошо. Не волнуйся, Пушистик. Позвони хоть паре, пожалуйста». Проскулила мохнатая. Вот против этого я ничего не имела. Услышать родной голос и самой очень хотелось. Надеюсь, у него нет сейчас какой-то встречи или важного совещания. Он уже 19 лет самостоятельно управляет стаей и дел много, особенно с учетом того, что они с дедушкой открыли филиал компании по производству мебели и древесины, а также расширили ассортимент продукции. Теперь у них еще и светильники. Люстры можно найти. Через несколько лет хотят еще и плетеную мебель начать изготавливать. Выудив телефон из кармана джинс, набрала любимого и вышла из аудитории. Гудок. Второй. Третий. Как только ушла из аудитории и пошла в сторону столовой, как меня схватили за талию противные руки и припечатали к стене. Очень грубо. «Ай!» Боль прострелила затылок, телефон чудом остался в руках. И на том конце провода послышалось. «Привет, Орешек!» «Долго нос свой будешь от меня воротить?» Сильнее придавливая к стене, собственным телом хрипел Игорь. «Как я пропустила его приближение, ума не приложу. У него же жуткий парфюм, который слышно за 100 метров. А я прощелкала. «Отпусти, ты не в себе!» «Я же уже говорила, ты мне не интересен!» Постаралась сбросить вызов, чтобы любимый ничего не слышал, но не получилось. Слышу его рычание и грозное: «Я рядом! Одну минуту продержись, маленькая, я рядом!» Неужели он приехал? Сейчас мечется по институту в поисках меня. В груди немного потеплело, но быстро стало морозно, когда я почувствовала горячее дыхание противного мне мужчины рядом с лицом. «Я в себе, а вот ты, похоже, нет. Сколько будешь из себя недотрогу строить? Думаешь, я купился на твою туфту про парня? Чёрта с два! Ходит тут с задницей, отсвечивает, хвост пушит. А когда дело доходит сразу: «Я не такая, жду трамвая». Достало, ясно? Сейчас я тебе устрою. Будешь знать, как меня динамить». И начал потихоньку задирать подол вязаного платья. «Игорь, прекрати! Тебе же хуже будет!» Но его стеклянные глаза говорили сами за себя. Он не в себе, и что бы я ни говорила, будет только хуже. Его хватка была слишком сильной, а страх сковывал мои движения. Впервые почувствовала себя такой слабой и беззащитной. А ведь это всего лишь человек. Что же я за волчица такая, что не могу ему противостоять? Слезы градом покатились из глаз. «Мне очень страшно. Мы в людном коридоре, толпа зевак смотрит на нас и снимает на видео. Никто не помогает. Всем плевать. Это ведь сам Архипов. Папочка у него какой-то непростой мужик. при деньгах, спонсор института, поэтому ему все сходит с рук. Его можно только поддерживать. Я только начал. Не прекратишь скулить прямо в коридоре, здесь и сейчас все будет. Хочешь? Или все же замолчишь, и мы уединимся? Я тебе сейчас уединюсь. Знакомый рык, и я свободна. Спустилась по стеночке спиной и горько заплакала. То ли от радости, то ли от страха. Максим тут. Не охрана, а мой мужчина. Высокий двухметровый мужик с накачанными плечами, суровыми чертами лица, которые становятся мальчишескими, когда он веселый, шикарный копной темно-коричневых, почти черных волос. Сейчас этот образец мужской красоты стоит ко мне спиной в позе защитника и явно думает, как лучше расправиться с противником. Его самку не просто тронули, а довели до слез, напугали. Такое не оставляют безнаказанным. Надо его остановить. Но у меня нет сил не то что встать, даже голос подать. Вот вам и предчувствие. «Слышь, мужик, иди лесом, тебе тут не рады». «Это ты у меня сейчас пойдешь, щенок. Кто тебе дал право к ней прикасаться? Руки лишние или причиндалами между ног так не дорожишь? Так ты скажи, я мигом пропишу нужных витаминов по избавлению». Низкий голос любимого мужчины заставил поежиться даже меня. И пусть его гнев направлен не в мою сторону, все равно стало страшно. Сегодня полнолуние, а значит, инстинкты способны захлестнуть сознание. Надо как-то успокоить Вермутова, иначе быть беде. Вот только где взять силы, чтобы остановить зарождающуюся бурю? «Да кто ты такой? Ты хоть знаешь, кто я такой и какие проблемы у тебя могут быть, старпер?» «Луна, что же творит этот человек? Богиня, прошу, дай сил подняться и перехватить истинного, пока он не натворил дел». «И кто ты? Зажравшийся ребенок, которому давно пора прописать урок хороших манер. С девушками так себя не ведут, запомни это раз и навсегда. Особенно, если это моя женщина. Ты только что позарился на то, что принадлежит другому. Советую свалить с горизонта, пока все кости целы». Кулаки Макса сжаты. Он из последних сил старается себя контролировать, но я чувствую, он на пределе. «Ну ничего, разок можно и поделиться. Да, парни?» И тут Игорь обращается ко всем собравшимся в коридоре. Вот только, видя настрой моего будущего мужа, предпочитают промолчать. Вот у кого инстинкт самосохранения развит. «Рот закрой, пока я не помог». «И что ты сделаешь? Она вообще тебе нужна? Профурсетка же чистой воды. Давно с армейки вернулся. Рассказать, как она тут своей...» Договорить он не успел. Кулак Макса встретился с его челюстью. Если бы пара не придержал хама за ворот свитера, то падение было бы неизбежно. Но кто сказал, что на этом все закончилось бы? Да не в жизнь. Драка только началась. Игоря как подменили. Взгляд просветлел и заполыхал такой злобой, которой я никогда и ни у кого еще не видела. Он словно потерял связь с реальностью и двигался к одной цели — убить противника. По коридору начали разноситься шепотки. Кто-то звал других посмотреть на шоу. Мне же было не до смеха и всеобщего веселья. Надо встать. Встать и остановить безумие. «Если я еще хоть раз тебя увижу рядом с моей женой, если узнаю, что хоть пальцем тронул, да что там, если хоть посмотришь на нее косо, я тебе все кости переломаю. Понятно объясняю или повторить? Жена? Ага, 100 раз жена она. Ничего, иногда можно и забыть о штампе в паспорте, который у нее чист. Или мы чего-то не знаем, а, Белозарова?» И смотрит прямо на меня. «Парень, свали отсюда. Вот реально мешаешь. У меня на эту куколку свои планы, и какой-то гиббон мне их не испортит». Все. Это финиш. Началась реальная драка. Весь коридор запищал от страха за местного сыночка. Кто-то даже декана просил позвать. Даже в мою сторону слышались обвинения, мол, неужели так сложно было повеселиться с пареньком? Не убыло бы от меня, видите ли. Но если для кого-то норма со всеми подряд быть, то для меня нет. У меня будет только один мужчина, которого сейчас надо остановить. Костяшки Макса уже сбиты в кровь. Из носа Игоря кровь течет струйками. Бровь рассечена. Скула тоже имеет нелицеприятный вид. С трудом поднимаюсь на ноги и подхожу к дерущимся мужчинам. Страшно останавливать. Вдруг заденет ненароком кто-то. «Макс, прошу!» Тихо зову истинного, и его кулак застывает в сантиметрах от лица противника. «Пожалуйста, остановись!» «Если еще раз прикоснешься к ней...» Не оборачиваясь ко мне, начал говорить жених, глядя в глаза противнику. «Да пошли вы оба! А ты вообще ответишь за все, ушлепок! И девка твоя отсюда с волчьим билетом вылетит! Еще приползет сама ко мне, умолять будет о прощении, а я подумаю!» «Ну все, гаденыш!» «Макс, нет, пусть идет! Он того не стоит!» Перехватываю руку родного человека, и тут он переключается. Поймав мой заплаканный взгляд, прижимает к груди. «Все хорошо, маленькая, все хорошо. Поехали домой». Подхватив на руки, вынес меня из института под всеобщие вздохи. Пока дошли до парковки, успели собрать кучу зевак, и почти каждый поспешил сделать снимок или видео. Вот вам реалии современного мира. Главное — успеть залить в сеть скандальное видео, чтобы привлечь к своей страничке внимание зевак. Посадив в салон черного монстра, Максим ласково поцеловал меня в щеку, стирая со щек слезы. Тепло салона и порывы промозглого ноябрьского ветра заставили съежиться. Пока мы шли до парковки, погода так не била по неукрытому курткой телу. Заметив мурашки, родной быстро закрыл дверь и сам сел в салон, набирая чей-то номер. «Олег, привет. Надо телефоны у Альки в институте у всех зачистить. Сможешь? А то кино все любят поснимать эпическое». Дядя сказал, что сделает, и потом потребовал рассказ. Мой же фыркнул и отключился. Долгую минуту он сидел молча и смотрел вперед себя, держа сцепленные руки на руле. Пауза пугала. Неужели за ней последует нечто ужасное? «Луна, прошу, сжалься». «Давно он к тебе пристает?» Все так же, не глядя на меня, задает вопрос. «С первого курса. Но раньше только словами, а в последнее время что-то изменилось. Нет смысла врать и утаивать. Уже нет». «Аль, почему ты молчала? А если бы я не успел? Ты понимаешь, что могло бы тогда произойти?» Впившись в меня глазами, он не ждал ответа. Я видела, как шестеренки в его голове уже приняли какое-то решение, но какое — непонятно. «Но ты успел?» Глаза предупреждающе сверкнули, отчего непроизвольно обняла себя руками. «А если бы нет?» — взревел на весь салон. «Прости». Опустив глаза, снова заплакала. «Почему у него такая пара? Мама бы папе ответную претензию выставила. Нашла бы, чем его заткнуть. И как истинная женщина нашей семьи еще бы и виноватым сделала. А то, ишь, на нас кричат, а сами безопасностью не обеспечивают. Но то мама, а здесь я». «Не плачь, Орешек, я не со зла». Приподнимает мое лицо за подбородок и ласково целует, обнимая за плечи. «Я сильно за тебя испугался. Всегда говори мне о таком. Не молчи. Зная раньше, я бы предотвратил беду». «Я боялась, что ты разозлишься». «Да я сейчас больше злюсь, потому что ты молчала. Верь мне, делись со мной. Так должно быть в семье. Не тайные попытки решить все самой, а прийти и сказать: Макс, меня обижают. Губки надуть и ждать, когда большой и сильный Альфа решит все проблемы». «Я тоже Альфа?» Обиженно буркнула в его сторону. «Отлично. Она обиделась. Прекрасно. Я поговорить с ней серьезно пытаюсь, а она обиженного ребенка включила. Мы семья, Аль. Своим недоверием ты делаешь мне больно. Рушишь все на корню». «Мы не семья, Макс. Мы даже близко еще не семья. У меня охрана даже папина, а не твоя». «Не семья, значит, да?» «Да». «Но это мы еще посмотрим». Он молча завел мотор, и мы уехали с парковки. Маршрут был мне незнаком. Да и я больше пыталась понять, что, собственно говоря, происходит. Мы вообще-то разговаривали, и он в одностороннем порядке свернул все. «Да это нечестно! Я только хотела все высказать, а он отвернулся и смотрит вперед себе на дорогу, а меня игнорирует. Куда мы едем? Узнаешь.